точно. И как раз эта история показывает, как в зависимости от экономической, внутриэкономической и внешнеэкономической ситуации правительства различных стран колеблется в выработке внешнеторговой политики от политики близкой к большей либерализации к политике, которая связана с введением более сильных протекционистских защитных мер. Если брать начало 20 века, 30-е годы – это период Великой депрессии. И, соответственно, цель внешнеторговой политики – защитить национальных производителей. И поэтому внешнеторговую политику этого периода можно назвать агрессивный протекционизм. Ему свойственны торговые войны. То есть, когда то одна, то другая страна вводят все повышающие и повышающиеся внешнеторговые барьеры, идет рост тарифных ставок. После Второй мировой войны складывается долговременная тенденция либерализации внешнеторговых отношений. Еще в период Второй мировой войны многие страны пришли к выводу, что необходимо развивать взаимосвязанные интересы, развивать экспорт и импорт между странами. И, соответственно, политика, которая будет стимулировать это развитие, является политикой либерализации. Наиболее типичным примером либерализации послевоенного периода является план Маршалла. В рамках этого плана, который был разработан в Соединенных Штатах Америки, Соединенные Штаты оказывают экономическую, финансовую помощь послевоенным экономикам Европы. Но условие такой финансовой, инвестиционной поддержки является либерализация внешнеторговых отношений. В 50-е и 60-е годы процесс развития либерализации продолжается. И как раз в этот период времени происходят первые соглашения, связанные с развитием международной системы, которая в настоящее время развилась в систему Всемирной торговой организации. Именно тогда подписываются первые документы генерального соглашения по тарифам и торговле. 70-е годы. Они характерны обострением кризисных ситуаций внутри национальных экономик и в мире в целом. Как известно, в 70-е годы происходил крупный, структурный, валютный, финансовый, сырьевой кризис практически в большинстве стран, в большинстве развитых экономик. Соответственно, в эти годы цель правительства многих стран мира меняется. Они начинают вводить жесткие меры защитного протекционизма. Разрабатывается система регионального протекционизма. Это касается развития отношений регионального протекционизма в рамках Европы, Европейского Союза. Начиная с 90-х годов развитие мировой экономики приходит к некому стабилизационному процессу. И, соответственно, в этот период времени, поскольку многие страны не испытывают финансовых и экономических затруднений, вопросы о либерализации внешнеторговых отношений становятся опять актуальными. И именно в это время генеральное соглашение о тарифах торговли наконец-то превращается в соглашение в рамках Всемирной торговой организации. Процессы такого международного взаимного согласования внешнеторговой политики набирают силу, и эти процессы сохраняют свою тенденцию, начиная с 2000 года и в 21 веке. Каковы характеристики современного протекционизма? Прежде всего, он является локальным. И этот локальный протекционизм предполагает выделение различных групп стран мира. Развитые, развивающиеся, переходные экономики. Так вот, прежде всего, протекционизм существует между развитыми странами. В какой области? В менее защищенной, связанной с процессами климатических осложнений. Это сельское хозяйство. Пока что сдвиги в ликвидации или в снижении сельскохозяйственного протекционизма достаточно несущественные. И если мы возьмем Европейский Союз, то там существуют достаточно жесткие ограничения по поводу импорта из других внесоюзных стран сельскохозяйственной продукции. Следующая сфера регионального протекционизма захватывает отрасли текстильной промышленности, производства одежды, стали. Вторая группа стран, связанных международным локальным протекционизмом, это протекционизм между развитыми и развивающимися странами. В основном проблема здесь связана с тем, что развивающиеся страны с экспортоориентированной экономикой разрабатывают экспорт производства товаров и услуг, ориентированных именно на потребление в развитых странах. Соответственно, они оказывают своим экспортом достаточно сильное давление на конкуренцию, которая складывается на территории развитых стран. И в этом плане развитые страны, защищая своих национальных производителей, вводят различные торговые ограничения, не только налоговые, но и различные количественные ограничения, квоты по ввозу товаров из развивающихся стран. И последняя группа стран, связанных локальным протекционизмом, это развивающиеся страны. Между ними существуют проблемные отношения по товарам традиционного экспорта. Какие характеристики носят современная либерализация и современный протекционизм? Во-первых, в рамках современных процессов либерализации расширяется сфера инструментов, регулирующих механизмов внешнеторговых отношений. Кроме тарифов, применяются различные формы финансовой поддержки, которые, в принципе, менее рассчитываемые и меньше подвергаются международным соглашениям. Следующей чертой современной либерализации является многосторонняя либерализация внешнеторгового обмена. Прежде всего, это отношения, складывающиеся между странами в рамках переговорного процесса Всемирной торговой организации. В целом, современная либерализация связана со снижением общего уровня всех барьеров. И это, как я уже говорила, долгосрочная тенденция 21 века. Региональная интеграция, связанная с образованием интеграционных союзов, это форма достаточно бурно развивающихся в современном мировом пространстве. И вот региональная интеграция, она как раз носит в себе черты как либерализации, так и протекционизма. Ведь страны, которые объединяются в интеграционный союз, они снимают торговые барьеры прежде всего между собой, а вот в отношении третьих стран они разрабатывают общую систему тарифных барьеров и других методов протекционистской защиты. В данном случае экономическая теория предлагает учитывать два эффекта развития региональной интеграции. Это эффект создания торговли и эффект отклонения торговли. Эффект создания торговли связан с тем, что если страны, которые объединились в интеграционный союз по развитию международных экономических отношений, переключаются и развивают прежде всего производство в своих же собственных странах, ориентированные на международные потоки, в связи с тем, что это производство более дешевое, более эффективное, более рациональное. Тогда, да, страны-члены интеграционного союза, они как бы развивают международную торговлю, увеличивают объем международной торговли в рамках своей интеграционной группировки. Второй вариант, эффект отклонения торговли, связан с тем, что как раз низкие издержки и более эффективная организация производства может быть в тех странах, которые в результате образования интеграционного союза стали аутсайдерами. И тогда против них действуют тарифные ограничения. Они ограничивают свой поток эффективно созданной продукции на интеграционный рынок. А страны-члены интеграционного союза начинают потреблять товары с большими издержками, товары менее эффективного производства. Такой вот вариант экономических отношений как раз связан, еще раз повторюсь, с эффектом отклонения торговли. Внешние торговые потоки сокращаются. Если рассматривать формы протекционизма, то современная теория предлагает выделить следующие варианты этих форм. Прежде всего, селективный протекционизм. Предполагается, что селективный протекционизм – это такие меры, которые направлены на отдельные сферы экономической деятельности. Может быть, даже не на товары, создаваемые в отдельной отрасли, как текстиль, а только на какие-то группы товарной номенклатуры. Такой селективный протекционизм обычно связан с введением, например, сезонных пошлин, о которых речь пойдет далее. Отраслевой протекционизм. Типичный пример отраслевого протекционизма – это протекционизм стран Евросоюза по защите своего национального сельскохозяйственного производства. Скрытый протекционизм. Скрытый протекционизм предполагает такие меры внешнеторгового регулирования, которые достаточно сложно подвергаются учету. Прежде всего, это финансовые меры. Открытый протекционизм. Такая форма протекционизма предполагает введение различных пошлин, либо количественных ограничений. Безусловно, открытый протекционизм более подвержен государственному регулированию и со стороны международных экономических соглашений. И как раз меры открытого протекционизма в настоящее время сокращаются. В основном страны пытаются использовать скрытый протекционизм. Каковы доводы за и против протекционизма? Вообще экономическая теория насчитывает массу работ, которые посвящены этим доводам. Есть авторы, которые список доводов за и против доводят до 140 позиций. Но мы рассмотрим только некоторые из них. Довод против протекционизма прежде всего выдвигает классическая и неоклассическая школа. В данном случае действует такая концепция второго лучшего. Что она подразумевает? Идея такова, что лучше, чем либеральные отношения, развитие международной торговли для стран, для экономического роста, ничего другого быть не может. То есть нет второго лучшего по сравнению с открытой экономикой. Классики – это, конечно, Адам Смит, Рикардо и современные представители этого направления – монетаристы. Следующая позиция за включение протекционизма как меры государственного регулирования – это доктрина неиспользованных факторов производства. Что здесь имеется в виду? Когда страна, в которую вы хотите экспортировать свой товар, так или иначе заграждается от ваших торговых потоков протекционистскими мерами, то у вас есть возможность все-таки выйти на этот рынок. И тогда вы осуществляете инвестиции, организуется производство на территории этих стран. Более того, вы можете использовать и рабочую силу или ввозить рабочую силу на свою территорию. Таким образом, доктрина неиспользованных факторов показывает, что в такой трудной ситуации внешнеторговых ограничений все-таки у стран есть выход, причем этот выход способствует общему развитию национальных экономик и мировой экономики в целом. Следующий существенный довод за введение протекционизма – это защита рабочих мест. Это социальный довод. Представим себе города, в которых есть единственное предприятие, где могут быть заняты местные национальные кадры. Безусловно, с точки зрения развития этих городов, этих территорий, государству придется на какое-то время поддерживать существование данных производств, даже если они менее конкурентоспособны в мировом хозяйственном пространстве. Концепция экономической безопасности. Еще один довод «за». Она связана с тем, что любая страна предполагает худшее стечение событий. И в случае международных политических конфликтов у каждой страны должен быть резерв развития своих отраслей и возможности производства продукции на замкнутом национальном пространстве. Но, тем не менее, эта концепция в современных условиях, безусловно, модернизировалась. И предполагается, конечно, не введение системы полностью закрытой, ограниченной от международных экономических связей экономики. Следующий довод за защиту зарождающихся национальной промышленности. Этот довод обычно приводят развивающиеся страны, поскольку для них зачастую экспортоориентированные производства являются основной формой получения национального дохода. И, конечно, поскольку в этих странах развивается промышленность, они из аграрных становятся индустриальными, то какое-то кратковременное, на какой-то период защита, кратковременная защита этих новых нарождающихся промышленных отраслей весьма важна для этих стран и, в общем-то, воспринимается мировым сообществом как нормальная форма защиты от международной конкуренции. Рассмотрим теперь инструменты государственного регулирования внешней торговли. Их достаточно много, и можно классифицировать их по разным принципам. В целом, всю группу мер защиты национальной экономики, протекционистских мер, делят на две большие группы – тарифные и нетарифные барьеры. Если брать тарифные барьеры, то к ним относятся прежде всего две наиболее единственные, наиболее развитые формы – это таможенные пошлины и тарифная квота, о которой мы будем говорить позже. Нетарифные меры – это количественные ограничения. Данный вид ограничений не приветствуется международным сообществом. Почему? Потому что они полностью перекрывают торговые потоки. Скрытые меры. Как я уже говорила, скрытые меры протекционизма достаточно развиты в современных условиях, и развитые страны пытаются прибегать именно к ним, поскольку их сложно учесть, и, соответственно, другим странам-контрагентам сложно предъявить претензии национальным экономикам и их правительствам по введению скрытых мер. Особый блок инструментов государственного регулирования – это финансовые меры протекционизма. Сюда относятся субсидии, кредитование и различного рода санкции, включая антидемпинговые. Макроэкономические. Условно говоря, макроэкономические меры можно, конечно, выделять в отдельную группу, а можно и отнести их к мерам скрытого протекционизма. Как я уже говорила, макроэкономическая политика достаточно сильно взаимосвязана с внешнеэкономической политикой, и поэтому можно методами кредитно-денежной или бюджетно-налоговой политики заменить часть методов, которые используются в рамках тарифной политики государства. Последняя группа – количественные финансовые меры. Это особая группа, поскольку она связана с экономическими санкциями. В принципе, экономические санкции не считаются такой распространенной мерой государственного регулирования внешней торговли.